еле тащится улитка, а зайчишка мчится прытка, и за ним попробуй-ка угнаться. В чем секрет? А нет секрета, всем давно известно это, нужно спортом заниматься. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Нужно, братцы, спортом заниматься. Быстро плавает утенок, лихо скачет и лягушонок, а дельфин умеет кувыркаться. Почему же так бывает? Пусть никто не забывает, нужно спортом заниматься. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Нужно, братцы, спортом заниматься. Что для льва поднять две гири? Подавай ему четыре. Лишь слону со львом соревноваться. Не дрожит пингвин от стужи. Почему? Да потому же нужно спортом заниматься. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Нужно, братцы, спортом заниматься. Обезьяны гнутся лобком, вот что значит тренировка. Им на ветках нравится качаться. Для того, чтобы мы сами никогда не раскисали, нужно спортом заниматься. Спортом заниматься.